Сидит она на скале посреди моря, и охраняет ее дракон. Отправился он к королю и попросил у него корабль для себя и своих братьев. Вышел он с ними в море, и подплыли они к той самой скале. И сидела на ней королевна, а у ног ее лежал, положив ей голову на колени, дракон, и спал. Охотник и говорит: «Стрелять я не решаюсь, а то чего доброго можно убить прекрасную девушку». «Тогда уж я попробую свое средство», — сказал вор. Подкрался он сзади и вытащил ее из-под дракона. И сделал это так тихо да ловко, что чудовище ничего не заметило и продолжало храпеть. Обрадовались они, поспешили сесть с ней на корабль и вышли в открытое море. Но проснулся дракон и, не найдя королевны, погнался за ними и в ярости поднялся вверх на воздух. Он кружился уже над кораблем и хотел был на него опуститься, но схватил охотник свое ружье, нацелился и выстрелил дракону прямо в сердце. Рухнуло чудовище замертво вниз, но было оно такое громадное и тяжелое, что, упав, разбило весь корабль в щепки. По счастью, им удалось схватить несколько досок, и поплыли они на них по широкому морю. И опять им угрожала большая опасность, но портной вовремя схватил свою чудесную иглу и ловко несколькими большими стежками сшил все доски, сел на них, а затем собрал и все остальные обломки корабля. Потом он сшил и их, да так искусно и ловко, что вскоре корабль стоял снова под парусами, и они смогли счастливо вернуться домой. И была великая радость, когда снова увидел король свою дочь. Он сказал четверым братьям: «Один из вас получит дочь мою в жены, но кто это будет, решайте вы сами». Шел тогда между братьями яростный спор, ибо каждый домогался ее получить. Звездочет говорит: «Если бы я не увидел королевну, то все ваши старания и умения были бы напрасны, поэтому принадлежит она мне». Вор сказал: «Да какой был толк в том, что ты ее увидел, если б я не вытащил ее из-под дракона? Поэтому принадлежит она мне». Охотник сказал: «Вас растерзало бы чудовище заодно с королевной, если бы пуля моя не попала. Поэтому она принадлежит мне». А портной сказал: «Если бы я не сшил вам иглою корабль, то вы бы все потонули, поэтому принадлежит она мне». И вынес король такое решение: «Каждый из вас имеет на нее равное право, и поэтому ни один из вас ее не получит, но дам я в награду каждому из вас по полкоролевства». Братьям это решение понравилось, и они сказали: «Лучше пусть будет так, чем быть нам между собою в раздоре». Тогда каждый из них получил по полкоролевства, и жили они счастливо со своим отцом до той поры, пока это было угодно Богу. Одноглазка, двуглазка и трехглазка. Жила-была женщина, и было у ней три дочери. Старшую звали Одноглазкой от того, что был у ней один только глаз на лбу. Средняя звалась Двуглазкой от того, что у ней, как и у всех людей, было два глаза. А младшую звали Трехглазкой, потому что было у ней три глаза, и третий был у нее посреди лба. И от того, что Двуглазка выглядела так же, как и все остальные люди, сестры и мать очень ее не любили. Они ей говорили: «Уж ты со своими двумя глазами никак не лучше простого люда, ты совсем не нашего роду». Они постоянно толкали ее, давали ей платье поплоше, и приходилось ей есть одни только объедки. И они еще издевались над ней, как только могли. И вот пришлось Двуглазке однажды идти на поле пасти козу. Но была Двуглазка очень голодна. Поесть дали ей сестры совсем мало. Села она на меже и заплакала. Да так стала плакать, что полились у нее из глаз слезы ручьями. И вот в горе глянула она, вдруг видит, стоит перед нею женщина и спрашивает ее: «Двуглазка, чего это ты плачешь?» Двуглазка говорит: «Как же мне не плакать? Очень уж не любят меня мои сестры и мать за то, что у меня, как у всех людей, два глаза. Все толкают меня, дают мне донашивать старые платья, и есть мне приходится только то, что от них остается. Сегодня дали они мне так мало поесть, что я осталась совсем голодная. И говорит ей ведунья: «Двуглазка, вытри слезы. Я скажу тебе такое слово, что отныне ты никогда не будешь голодная. Стоит тебе только сказать своей козе: козочка, ме, столик ко мне. И будет стоять перед тобой чисто убранный столик с самыми прекрасными кушаньями на нем. И сможешь ты есть, сколько твоей душе будет угодно. А когда наешься ты досыта, и столик будет тебе не нужен, то скажешь ты только: козочка, ме, столик на место. И он снова исчезнет». И, сказав это, ведунья ушла. А Двуглазка подумала: надо будет сейчас попробовать, правда ли то, что она говорит. Уж очень мне есть хочется. И сказала: козочка, ме, столик ко мне. И только вымолвила она эти слова, как стоял перед нею столик, накрытый белой маленькой скатертью, а на нем тарелка, нож и вилка, и серебряная ложка, а кругом самые прекрасные кушанья, и шел от них пар. И были они еще горячие, словно их только что принесли из кухни. Тогда Двуглазка прочитала самую короткую молитву, какую она знала: «Господи, не оставь нас во всякое время. Аминь». И села она к столу и стала есть. Наевшись досыта, она сказала, как научила ее ведунья: «Козочка, ме, столик на место». И вмиг исчез столик и все, что стояло на нем. «Славное, однако, хозяйство», — подумала Двуглазка, и стало ей хорошо и весело. Вечером, возвратясь домой со своей козой, нашла она глиняную миску с едой, что оставили ей сестры, но она к ней не прикоснулась. На другой день вышла она снова со своей козой в поле и не стала есть тех крох, что ей оставили. В первый и во второй раз сестры не обратили на это никакого внимания, но так как это случалось всякий раз, то, наконец, они это заметили и сказали: что-то неладное творится с нашей Двуглазкой. Каждый раз она оставляет еду, а раньше ведь все съедала, что ей давали. Она, должно быть, что-то придумала. И вот, чтобы узнать правду, было решено, что когда Двуглазка погонит козу на пастбище, с нею пойдет и Одноглазка, чтоб посмотреть, что она там делает, и не приносит ли ей кто-нибудь еду и питье. Собралась Двуглазка идти на пастбище, а Одноглазка подходит к ней и говорит: «Я пойду с тобой вместе посмотреть, хорошо ли ты пасешь козу, пасется ли она там как следует». Но Двуглазка поняла, что задумала Одноглазка. Загнала козу в высокую траву и говорит: «Одноглазка, пойдем сядем, я тебе что-нибудь спою». Села Одноглазка. Устала она от непривычной ходьбы по солнцепеку, а Двуглазка запела: «Ты не спишь, Одноглазка? Ты уж спишь, Одноглазка?» И закрыла свой глаз Одноглазка и уснула. Увидела Двуглазка, что Одноглазка крепко спит и узнать ничего теперь не сможет, и говорит: «Козочка, ме, столик ко мне». И села она за столик, наелась, напилась досыта, и молвила снова: «Козочка, ме, столик на место». И вмиг все снова исчезло. Разбудила тогда Двуглазка Одноглазку и говорит: «Одноглазка, что ж ты, пасти козу собираешься, а сама-то уснула? Ведь она может вон куда забежать. Вставай, пора уж и домой возвращаться». Пошли они домой, а Двуглазка опять к своей мисочке с едой так и не прикоснулась. И Одноглазка ничего не могла объяснить матери, почему та не хочет есть, и сказала в свое оправдание: «А я-то на поле уснула». На другой день и говорит мать Трехглазке: «На этот раз надо будет пойти тебе, да повнимательней проследить, что ест на поле Двуглазка. Не приносит ли ей кто еду и питье? Должно быть, она ест и пьет тайком». Подошла Трехглазка к Двуглазке и говорит: «Я пойду с тобой вместе посмотреть, хорошо ли ты пасешь козу, и ест ли она там как следует». Но Двуглазка поняла, что задумала Трехглазка, и загнала козу в высокую траву и говорит: «Пойдем, Трехглазка, да сядем, я тебе что-нибудь спою». Села Трехглазка, устала она идти по солнцепеку, а Двуглазка и затянула свою прежнюю песенку и начала петь: «Ты не спишь все, Трехглазка». И вместо того, чтобы спеть дальше: «Ты уснула, Трехглазка», спела она по забывчивости: «Ты уснула, Двуглазка». И все пела она: «Ты не спишь, все, трехглазка, ты уснула, двуглазка?»